а вторую часть эйфории сделало само утро. От времени суток довольно многое зависит. Самые оптимистичные ситуации мрачнеют, тяжелеют в 4 часу утра. В свете солнца самое страшное уже не кажется таким чудовищным. Ваня глянул на часы. Оставалось сидеть в избе где-то 3 часа, не больше, до того, как придут брат и этот городской парень. Жаль, что чай только холодный, да еще и это ведро. Наверняка есть и запах. Он-то ведь просто привык. Ваня сам почувствовал, как вспыхнуло лицо при виде ведра. Даже не из-за ребят. Они это поймут превосходно. Представляя, как расскажет про эту ночь друзьям, Ваня готов был повествовать, в числе прочего, и про легендарное ведро. Мучительно стыдно было Людмиле. Непосредственно никто, конечно, ей не скажет. Но у друзей были жены, и друзья непременно расскажут женам, а жены ведь дружны между собой. Нет, ведро надо убрать, избу проветрить. Да, многое, очень многое выглядит по-разному в разное время суток. Если предутренний час — самая жуткая часть суток, то ясное утро и день — это как раз самые человеческие. То, что напугает вечером, несравненно сильнее напугает в начале ночи, а во второй половине ночи то же самое может довести до истерики, до судорожной пальбы в белый свет, как в копеечку. Но в ярком свете дня все вечернее, ночное вполне может показаться пустяком. Да и надо же было выходить из захоронки. В такое время, ясным днем, зверь вряд ли может быть опасен. Ваня решительно отвалил брус на двери, распахнул. Огромная лапа свисала, покачивалась в проеме. Лежавший наверху просто спустил ее. Случайно? Чтобы напугать? Ясный день, унесший все кошмары, ясно померк перед Ваней. Но и нельзя сказать, что вернулся ночной ужас. Скорее вспыхнул боевой задор. Ну так, так. Ваня тихо прикрыл дверь, наложил брус. С чердака раздался тот же звук. Ритмичное уханье, смех. Стараясь действовать быстрее, Ваня поднес ствол почти вплотную к щели между досками. Грохот дуплета, снопы огня из стволов, двойной сильный толчок, кислая вонь. Неужели? Вот сейчас пули пронизали доски, вошли в проклятого медведя. Ваня стоял, вздыхая смрад горелого пороха, открывал-закрывал рот, восстанавливая слух. Движение сбоку, почти за краем поля зрения. Иван обомлел. В окне был ясно виден медведь. Как и ночью, он по собачьи сидел метрах в 5 от окна. Ваня кинулся за вторым ружьем. И зверь, не торопясь, с достоинством, но и очень быстро, прямо на глазах Вани, исчез за домом. И опять были знакомые звуки. Не то кашель, не то уханье, не то ворчание. Медведь стоял примерно в 3 метрах от Вани, отделенный от него стеной. Стоял в полнейшей безопасности и смеялся. Медведю было весело травить Ваню. Ну что ж, лучезарное настроение померкло, но ведь и хуже не стало. Изба также прочна, и оружие на месте. И ребята придут совсем скоро. Ваня перезарядил, положил поудобнее. Спустя час захотелось поесть, и он доскреб кашу с тушенкой. Примерно в 2 часа раздался выстрел. Совсем близко, где-то в километре. Жаром обдало Ваню. Ребята подходили к избушке, понятия не имея о зверях. До сих пор Ваня не думал, что опасность угрожает Сергею и Равилю. Ночью как-то получалось, что ребята придут и освободят его. Отгонят медведя. А медведь им-то не сможет сделать ничего. Нет, надо хоть предупредить. Мгновенно отвалился брус, пахнул в лицо летним днем. И Ваня оторвался от порога. Поздно. Новый выстрел, за ним страшный крик. Пронзительный, короткий рев зверя, берущего добычу. Еще один смертельный вопль. Вопли за воплями. Торжествующее свирепое урчание, эхом плывущее по лесу. Вперед! Но хорошо, Ивану хватило ума оглянуться перед бегом туда, где погибали ребята. Из-за избушки выглядывал медведь. Стоял так, что видна была голова и плечо. Иван плавно развернулся, поднимая ствол уже в движении. Он был уверен, что животное исчезнет, и медведь действительно исчез. Но не мерещился же он, в конце концов. Бегом к избушке. Что-то помешало Ивану сходу вломиться между кедровых стволов в зеленую полутьму леса. Начало безумия, остатки разума, бог весть. Что-то заставило обернуться. Медведь, другой или тот же самый, стоял на другом конце поляны. Даже не в угрожающей позе. Зверь просто стоял и смотрел. Дико смеясь, Иван отступил к дверям избушки. Прикоснувшись спиной к древесине, он истерически подпрыгнул. Не зверь ли зацепил его когтями? Медведь все так же стоял, неподвижно глядя на человека. Иван поднял ружье. Зверь как бы растворился в воздухе. Иван не мог понять, что именно произошло. Зверь отступил в лес, исчез, или действительно растворился в воздухе. Исчез. Может быть, медведь ему привиделся? Иван помотал головой, боясь додумывать. Сел на нары, обхватив голову руками. Вспомнив про зверей, он броском достиг двери и снова завалил засов. Стало ясно, что освободить его некому, а сам он прорваться не сможет.